Глава 16. Прогулка по подводной равнине. Эта камера была одновременно и арсеналом, и гардеробной Наутилуса. Дюжина скафандров висела на ее стенах, поджидая охотников. Нед Ленд, взглянув на скафандры, сделал недовольную гримасу. Ему явно не улыбалось облачаться в этот тяжелый костюм. «Вы должны знать, Нед», — сказал я храброму канадцу, — «что леса острова Креспо — подводные леса». «Вот так штука!» — разочарованно протянул гарпунщик, видя, что его мечты о куске свежего мяса рассыпаются в прах. «А вы, господин профессор, — спросил он меня, — собираетесь влезть в эту сбрую?» «Непременно, дорогой Нед». «Вольному воля», — ответил Нед Ленд, пожимая плечами. «Но если только меня не принудят к этому силой, я в нее не полезу». «Вас никто принуждать не будет, мистер Ленд», — сухо сказал капитан Немо. «А Консель пойдет?» — спросил Нед. «Консель последует за хозяином не только в воду, но и в огонь», — ответил Консель. По зову капитана два матроса пришли помочь нам облачиться в эти тяжелые, непромокаемые одежды, сделанные из цельных кусков резины. Скафандры, рассчитанные на высокие давления, напоминали броню средневекового рыцаря, но отличались от нее своей гибкостью. Одежда состояла из куртки и штанов, оканчивавшихся башмаками, подбитыми толстыми свинцовыми подошвами. Ткань куртки была натянута на медные обручи, которые защищали грудь от давления воды и позволяли легким свободно дышать. К рукавам куртки были пришиты мягкие рукавицы, не стеснявшие движений пальцев. Капитан Немо, один из его матросов, настоящий Геркулес по внешности, видимо, наделенный чудовищной силой, Консель и я, все мы быстро надели скафандры. Осталось только просунуть голову в металлический шлем. Но прежде чем сделать это, я попросил у капитана разрешения осмотреть ружье, которое мне предназначалось. Один из матросов подал мне обыкновенное на вид ружье с несколько большим, чем у огнестрельного, прикладом, полым внутри и сделанным из стали. Приклад этот служил резервуаром для сжатого воздуха, вырывавшегося в дуло, когда спущенный курок отодвигал клапан резервуара. В обойме помещалось штук 20 электрических пуль, которые особой пружиной автоматически вставлялись в дуло. Как только из ружья вылетала одна пуля, на ее месте тотчас же оказывалась другая. «Капитан Немо, — сказал я, — это замечательное оружие, и притом чрезвычайно простой конструкции. Мне не терпится испробовать его на деле. Но каким образом мы опустимся на дно?» «Наутилус стоит сейчас на дне на глубине 10 метров. Мы можем отправляться, профессор». «Но как мы выйдем из судна?» «Сейчас увидите». И капитан Немо надел на голову медный шлем. Консель и я последовали его примеру, причем на прощание Нед Ленд иронически пожелал нам удачной охоты. Ворот куртки был снабжен медным кольцом с винтовой нарезкой, на которую навинчивался медный шар. Сквозь толстые стекла трех окошек шлема, поворачивая голову, можно было глядеть вперед и в стороны. Открыв кран аппарата руквейроля, я прицепил к поясу лампу Румкорфа и взял в руки ружье. Тяжелый скафандр, а особенно подбитые свинцом башмаки, буквально пригвождали меня к полу. Мне казалось, что я не смогу сделать ни шага. Но, очевидно, это было в порядке вещей. Меня выволокли в маленькую кабинку рядом с гардеробной. Моих спутников вытолкали вслед за мной таким же образом. Я услышал, как за нами закрылась дверь, и мы очутились в абсолютной темноте. Через несколько минут до моих ушей донесся сильный свист. Я почувствовал, как что-то холодное поднимается от ног к груди. Очевидно, в машинном зале открыли кран, дающий доступ морской воде, и она заливала сейчас кабинку, в которой мы находились. Как только вода заполнила доверху всю кабинку, раскрылась вторая дверь в борту Наутилуса, и мы увидели бледный полусвет. Через секунду мы уже шагали по дну моря. Как мне теперь описать впечатление от этой прогулки по дну морскому? Как словами передать виденные мною чудеса, когда даже кисть художника не в силах нарисовать поразительные эффекты водной стихии? Капитан Немо шел впереди, матрос замыкал шествие, Консель и я шли рядом, как будто можно было обмениваться впечатлениями через наши металлические шлемы. Я не чувствовал больше тяжести скафандра, свинцовых башмаков, резервуара с сжатым воздухом и металлического шлема, в котором голова болталась, как орех в скорлупе. Все эти предметы, погруженные в воду, теряли в весе ровно столько, сколько весила вытесненная ими вода. Я готов был благословлять этот физический закон, открытый еще Архимедом, так как он вернул мне подвижность. Меня удивил яркий свет, заливавший дно, несмотря на 30-футовый слой воды. Солнечные лучи свободно пронизывали эту водную толщу и обесцвечивали ее. Я отчетливо видел мельчайшие предметы в сотни метров расстояния. Дальше контуры начинали тускнеть, краски сгущались, темнели, и в конце концов все исчезало в неопределенной синеве. Среда, окружавшая меня, казалась тем же воздухом, только более плотным, чем земная атмосфера, но не менее прозрачным. Над собой я видел спокойную поверхность моря. Мы шагали по мелкому, плотно слежавшемуся и идеально гладкому песку, не имевшему тех складок, которые волны оставляют на прибрежных песках. Этот ослепительный ковер служил настоящим рефлектором для солнечных лучей. Вот почему так ярко были освещены водные толщи, каждая частица которых была буквально пронизана светом. Поверит ли мне, если я скажу, что на этой глубине в 30 футов было так же светло, как на поверхности воды в светлый день? В продолжение четверти часа мы ступали по песчаному ковру, посыпанному неосязаемой пылью миллиардов мельчайших ракушек. Корпус Наутилуса понемногу таял в отдалении. Ночью его прожектор должен был своими яркими, видными издалека лучами облегчить нам возвращение на борт. Мы все шли и шли, а обширная песчаная равнина, казалось, не имела границ. Я раздвигал руками жидкие занавеси, но они тотчас же смыкались за моей спиной, и давление воды мгновенно уничтожало следы моих шагов на песке. Наконец, в отдалении смутно стали вырисовываться какие-то контуры. Подойдя ближе, я разглядел подводные скалы, густо поросшие зоофитами. Тут я был ослеплен световым эффектом, присущим только жидкой среде. Было около 10 часов утра. Солнечные лучи, падая под острым углом, преломлялись в воде, словно в призме, и окрашивали края скал, полипы, растения во все 7 цветов солнечного спектра. Яркие краски — фиолетовая, синяя, голубая, зеленая, желтая, оранжевая и красная, разбросанные в воде, словно на палитре темпераментного художника, были настоящим праздником для глаз. Как досадно было, что я не мог поделиться с Конселем своими ощущениями, той радостью, которая волновала меня. Как жаль, что я не знал языка знаков, при помощи которых капитан Немо разговаривал с матросом. Не в силах молчать, я говорил сам с собой, выкрикивал какие-то слова, расточительно и бесцельно расходуя драгоценный запас воздуха. Консель, так же, как и я, остановился, ошеломленный этим изумительным зрелищем. Мне показалось, правда, что достойный малый, увидев зоофитов и моллюсков, стал их немедленно классифицировать. Дно было усеяно множеством полипов и иглокожих, разнообразные кораллы изиды, живущие в одиночестве кожистые кораллы корнулярии, группы глазастых кораллов, которых раньше называли белыми кораллами, кораллы фунги, имеющие форму шампиньонов, актинии с венцом щупальцев вокруг рта, образовывали настоящий цветник. Но лучшими украшениями этого морского сада были парпиты с кружевными воротничками из лазоревых щупальцев, морские звезды, образовывавшие целые созвездия на песке, а фиуры — астрофитоны с разветвленными и курчавыми лучами. Я испытывал искреннее огорчение, когда мне приходилось давить под башмаками моллюсков, тысячами устилавших дно. Молотков, донаций, совершавших прыжки гребешков, трохусов, стромбусов, морских зайцев, оплизий и много других обитателей неистощимого в своем богатстве океана. Но надо было идти вперед, и мы шли. Над нашими головами неторопливо плыли отряды физалий с развивающимися небесно-голубыми щупальцами и медуз с нежно-розовыми или опаловыми шляпками, окаймленными лазоревой полоской по краям. Мы встретили также медузу Пелагию, которая освещала бы нам путь своим фосфорическим блеском, если бы мы шли ночью. Все эти чудеса я наблюдал мимоходом на протяжении едва четверти мили. Нужно было не отставать от капитана Немо, который быстро, не останавливаясь, шел вперед. Вскоре характер грунта изменился. Песчаный ковер сменился слоем вязкого ила, который американцы называют узом. Этот ил состоял преимущественно из кремнистых или известковых ракушек. Затем мы прошли по поросшей водорослями поляне. Подводные лужайки, покрытые густой растительностью, стлались под ногами, как пушистый ковер, вытканный искуснейшим мастером. Растения простирались не только под ногами у нас, но и над нашими головами. Мы шли, словно покрытой аллеей с потолком из водорослей. Тут были длинные ленты фукусов, шарообразные или трубчатые лауренции, кладостефы с тонкими листьями, широколистные радомении, похожие на веера кактусов. Я заметил, что зеленые водоросли держались ближе к поверхности моря, красные — на средней глубине, а коричневые и черные образовывали цветники и сады в более глубоких слоях океана. Водоросли — настоящее чудо природы. К этому семейству, насчитывающему около 2000 членов, принадлежат одновременно и самые маленькие, и самые крупные растения в мире. Так, наряду с микроскопическими водорослями, 40 тысяч штук, которых умещаются на площади в 5 квадратных миллиметров, известны и водоросли, имеющие свыше 500 метров в длину. Прошло уже часа полтора с тех пор, как мы покинули Наутилус. Приближался полдень. Я заметил это потому, что солнечные лучи стали падать отвесно, не преломляясь в воде. Фантастическое богатство красок мало-помалу тускнело, и сапфировые и изумрудные тона исчезли с нашего небосвода. Мы мерно шагали вперед, и стук наших шагов отдавался с необычайной отчетливостью. Малейшие шумы распространялись с быстротой, к которой ухо не привыкло на земле. В самом деле вода — лучший проводник звука, чем воздух, и звук распространяется в ней в 4 раза быстрее. Тем временем дно стало заметно покатым. Мы находились теперь на глубине в 100 метров и испытывали давление в 10 атмосфер. Но, по-видимому, мой скафандр был приспособлен к этим условиям, так как я нисколько не страдал от повышенного давления. Я ощущал только какое-то неуловимое стеснение в суставах пальцев, но и это несколько неприятное чувство скоро исчезло. Никакой усталости от двухчасовой ходьбы в снаряжении, к которому у меня, естественно, не было привычки, я не испытывал. Поддерживаемой водой я двигался в ней с необычайной легкостью. Работа водолаза — очень тяжелый физический труд, требующий длительного обучения. Та легкость, с которой герои Жюля Верна путешествуют в своих водолазных костюмах под водой на любых глубинах, возможно, только в романе. На этой глубине в 300 футов я еще наблюдал отблески солнечного света, но уже еле заметные. Яркий свет дня уступил место красноватым сумеркам, состоянию среднему между днем и ночью. Однако мы достаточно хорошо видели дорогу, и еще не пришла пора пускать в ход лампы Румкорфа. Вдруг капитан Немо остановился. Он подождал, пока я к нему подойду, и, вытянув палец вперед, указал мне на какую-то темную массу, явственно вырисовывающуюся в полутьме невдалеке от нас. «Это лес острова Креспо», — подумал я и не ошибся.